Братья и сестры, мы уже в заключении нашего собрания прочтем еще Евангелие от Луки, 18 глава, притчу, которую сказал Господь к людям, которые думали о себе или были уверены о себе, что они праведны. И еще одна мысль у этих людей была – они уничижали других. Евангелие от Луки, 18 глава, 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Я думаю, братья и сестры, что мы сегодня тоже пришли в храм Божий, и, наверное, каждый из нас и молился, если не вслух, то сам в себе. Но мы слышим здесь в этой притче: один сам в себе молился, а другой молился вслух. Вот так я рассуждал, думаю, вообще, какую молитву легче вслух произнести? Ту, которую фарисей молился сам в себе, или ту, которую мытарь вслух произнес? Думаю так, что, наверное, молитву, которую сам в себе фарисей сказал, ее вслух легче сказать. «Господи, благодарю Тебя, что я не таков». Я думаю, что этот человек был искренним. И он на самом деле, проверяя, анализируя свою жизнь, он в себе не видел недостатков. И он действительно мог благодарить Бога за то, что он не такой, как прочие люди. То есть он не грабил, он не убивал, он ни у кого ничего не отнимал. И еще, кроме того, этот человек был очень набожный. Десятину из всего, что приобретал, давал. Постился два раза в неделю. Ну а когда постился, то кому он обращался в молитве? К Богу. И все-таки Господь, когда эту притчу сказал, то он такую оценку этому человеку дал. Тот, который молился сам в себе, молился Богу, перечислял Богу свои достоинства или свои преимущества перед другими людьми. Но в русском переводе здесь сказано, что он как будто менее был оправдан. Но если учесть еще немного другие переводы, то там мысль такая, что фарисей не оправдан. То есть мытарь оправдан, а не тот, кто оправдывал сам себя. Вообще, если по Писанию рассмотреть, то наша праведность, она как запачканная одежда. И Писание говорит: нет праведного ни одного, но все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому если человек о себе думает, что он праведен, а в данном случае фарисей, который пришел помолиться, он думал о себе так, что он праведен, этот человек, он лишен славы Божьей. То есть вот эти два вопроса, которые Христос освещал в притче, первый вопрос – это что мы думаем о себе? Второй вопрос – как мы относимся к нашим ближним? По первому вопросу, братья и сестры, я думаю, если внимательно проследить, отчасти каждый из нас может найти в себе признаки человека, который о себе думал лучше, чем он был на самом деле. И, может быть, мы так вслух другой раз и не говорим этого. Вслух мы говорим правильно, как надо говорить, а сами в себе все-таки такие мысли допускаем. Мы о себе думаем лучше, чем мы есть на самом деле. Я не хочу сказать, что таких мыслей не бывает у человека. Но Писание говорит, что если человек остается в таком состоянии, и если он вот сам в себе мыслит и никогда вслух не скажет другого, то, что сказал мытарь о себе, такой человек оправдания перед Богом не имеет. Вывод из этой притчи, он напрашивается такой. Бог оправдывает грешника. И можно еще подчеркнуть, наверное, не всякого грешника оправдывает Бог, а какого? Кающегося грешника. Оказывается, вот чего ожидает от нас Господь. Вообще, я думаю, особенно нам, верующим, которые стремимся идти путем освящения, проверяем и анализируем нашу жизнь, и даже друг другу как бы помогаем идти в небо, об этом постоянно переживаем. И другой раз сказать вслух о том, что у нас плохо, бывает трудно. Потому что, ну, как будто не видно никаких результатов. Ведь мы хотим расти духовно, мы хотим совершенствоваться, мы хотим от одного избавиться, от другого. И когда мы являемся перед Богом в молитве и проверяя нашу жизнь, и если не находим, что у нас что-то хорошо, ну, мы лучше промолчим. А Писание все-таки вот через эту притчу говорит, если мы так думаем о себе, что у нас все хорошо, то все-таки хорошо бы проанализировать и сказать Богу истину, сказать то, что есть на самом деле. И когда мы это скажем, когда мы признаем, и, конечно, не только в молитве нужно признать, а еще потом и в жизни, ну, как бы судить самого себя, о чем мы сегодня слышали, то, конечно, Господь оправдывает такого человека. Вот мы сегодня слышали слово, где брат говорит, что на небесах там только новая песня воспринимается. Ну и мысль была такая, что человек, он все-таки должен понимать, что судить другого человека он не имеет права. Он имеет право и обязан судить себя. Конечно, это слово тоже можно, может, не совсем правильно понять или истолковать, и даже для себя. Ну, бывает, что люди так понимают. Не судить другого – это значит, что бы кто ни делал, все называть добрым и хорошим. Да нет. Когда мы видим зло, которое совершается вокруг нас, и даже если люди нам причиняют какое-то зло или неприятности какие-то, Господь все называет своим именем. Но когда идет речь о том, чтобы осудить человека, или когда идет речь о том, что мы не согласны, как будто вот все несправедливо вокруг нас, и по отношению к нам несправедливо. И другой раз мы думаем, ну а почему же Бог молчит? Вот сколько я переношу в жизни скорбей и трудностей, а Бог как будто молчит. Вот это как раз и есть суд. Это как раз и есть осуждение. Мое желание было еще прочитать одно место из Евангелия от Марка. И на примере учеников, может быть, тоже выводы сделать для себя. Господь однажды прибыл в пределы Долмановские, это написано в 8 главе Евангелия от Марка. И когда он вышел из лодки, его встретили на берегу фарисеи. Господь ничего еще не успел сказать. Он только прибыл на это место, фарисеи окружили его и стали требовать от него знамения. И картина, знаете, такая, Господь глубоко вздохнул и сказал только, рот сей лукав, он ищет знамения, но знамение не дастся ему, и опять сел в лодку и отправился на другую сторону. Кажется, можно было для этого не совершать такой далекий путь. Не воспринимали фарисеи Христа. И как только он прибыл в эти пределы, они его окружают и сразу, ну, с таким каким-то нажимом на него: «Докажи, дай знамение». А Господь говорит: «Не дастся». В лодку сел и отправился на другую сторону. И вот в лодке, когда, видимо, под впечатлением, в таком переживании о том, как его встретили фарисеи, что там даже не удалось ничего сказать, ни попроповедовать, ну, ни какие-то дела совершить, Господь в переживании заговорил со своими учениками. Он заповедал им, 15 стих я читаю, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Господь в переживании о фарисеях запереживал не только о них, но и о учениках своих. И он говорит: «Вот я очень беспокоюсь о том, чтобы вы не стали похожими на этих людей, на фарисеев, которые не приняли Христа. Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Конечно, если дальше читать по тексту, то ученики начали рассуждать. Я думаю, что такому искушению, братья и сестры, мы часто подвержены. Какому подверглись в данном случае ученики? Ученики о себе были неплохого мнения. И, конечно, подозревать, что они вдруг подвержены, ну, как бы такому мнению или такому влиянию, которое, или такому состоянию, которое было у фарисеев, они такой мысли даже не допускали. И когда Господь сказал: «Берегите закваски фарисейской и иродовой», знаете, что они подумали? Написано в тексте. Они подумали: ну, это, наверное, потому что мы хлебов не взяли. То есть какая их мысль была? Но они отправились в лодки, а Господь говорит: берегите закваски фарисейской и иродовой. Значит, хлеб или квашню у фарисеев или у ирода брать нельзя, надо свой хлеб иметь. Вот так они расценили слово Господа. А почему они так думали? Ну, потому что Господь до этого сначала 5000 человек накормил, а потом 4000. И каждый раз он задавал им вопрос: сколько у вас хлебов? Когда 5000, там 5 хлебов нашлось, и то у мальчика. А когда 4000, 7 хлебов и 2 рыбки. И вот они опять отправились с Господом, а хлебов с собой не взяли. И они думают: ну вот, Господу, видимо, трудно такие чудеса совершать. Это из 5 хлебов попробуй накорми 5000. Или 7 хлебами 4000. Это сколько труда для Господа. И вот мы хлебов не взяли, и теперь опять укор со стороны Господа. Берегитесь закваски. Ну а закваски ли переживал Христос? В другом Евангелии сказано, он говорил, что закваска фарисейская – это есть лицемерие. Оказывается, не хлебной закваски надо беречься. Или вот как у фарисеев было понятие такое, они, встретив Христа, как бы возвышались над ним. То есть они предлагали Христу, чтобы он знамение дал или доказал, что он есть Сын Божий, и тогда мы будем принимать твое учение, тогда мы покоримся тебе, если ты докажешь. А Христос говорит: не дастся роду сему знамение. Почему не дастся фарисеям знамение? Почему Господь отказывался доказывать им, что он есть Сын Божий? Неужели они такие недостойные люди? Братья и сестры, совсем дело не в том. Эти люди знали, что Христос – Сын Божий. А покориться Ему не соглашались. Они знали, что надо делать, а чего не надо делать. А все время вопрос так ставили: ну, мы не знаем, что надо делать. Вот ты нам расскажи, и мы все будем делать, как ты расскажешь. А оказывается, вопрос-то не в том. Ну, а теперь Господь переживает и об учениках своих. Он говорит: я очень беспокоюсь о том, чтобы вы не подверглись этой закваске фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь этой закваски. И вот, друзья, почему ученики могли тоже впасть в такое искушение? Или, как я говорил уже, почему мы, верующие, тоже можем впасть в такое искушение? Ну, я думаю, приходим мы на собрание. Слушаем слово. Ну, вот даже сегодня мы слышали: не судите. И очень часто первая мысль у нас, я себя не исключаю, первая мысль у нас такая: вот, оказывается, тот брат меня осудил, а он согрешил. Оказывается, не надо судить. Что я сделал этой мыслью? Осудил брата. Правильно или нет? То есть, когда мы слово Господне, или наставление, или обличение, ну, раздаем. Ну, вот это слово подходит вот этому человеку. А другой раз даже слушаем проповедь и думаем: вот жалко, что вот этого брата или сестры нет в собрании. Очень подходящая для него проповедь сегодня. Раздаем всем, а сами остаемся без духовной пищи. А если вспомним и притчу, получается, вся причина в том, что мы неправильно о себе думаем. Придя в Дом Божий, мы, может быть, хотим Богу дар принести, хотим Бога прославить. Это хорошо, это правильно. Но нужно еще, когда мы идем в Дом Божий, наблюдать за ногою своею. Нужно еще быть готовым к тому, чтобы принять обличение в свой адрес. Нужно быть готовым к тому, чтобы проверить свое сердце и все то, что в моей жизни, в моем сердце еще не славит Господа, открыть это перед Господом, чтобы вслух сказать: Господи, будь милостив ко мне. Вот тот человек, который приходит в Дом Божий для того, чтобы от Господа получить наставление, чтобы исправить свои пути и дальнейшую жизнь, опять стараться идти путем Господним, тот человек получит наставление. И тот человек не будет другого проверять, вот какое слово к кому относится, а он сам будет входить во свет Божий и будет проверять свое сердце. Поэтому Господь и ученикам говорит: я очень беспокоюсь о вас, берегитесь закваски фарисейской. Вот когда Господь говорил притчу о сеятеле, то в этой притче было сказано о четырех родах почвы. Сеятель вышел сеять семя, и одно семя упало при дороге, одно упало на каменистую землю, одно упало в тернии, и только четвертое упало на добрую почву и принесло плод. Слушали и ученики эту притчу, народ слушал. И когда Господь закончил эту притчу, то в основном все его оставили и разошлись. А ученики, еще некоторые с ними, подошли к Господу и говорят: Господи, изъясни нам притчу эту. Ну и Господь говорит: вам дано знать тайны Царства Божия. И начал растолковывать, что говорит: семя, которое сеет проповедник, это то, что я говорю. То есть это слова Божьи, это повеление Господне. А люди, которые слушают эти повеления, или каким-то образом с ними соприкасаются, или как-то узнают о воле Божьей в своей жизни, это почва. И вот те, которые принимают слово, то есть исполняют волю Божью, это плодородная почва, и они приносят плод для Бога. А те, которые слышат слово Господне, откровение Господне получают, волю Божью знают, но не исполняют ее, они подобны или тем, которые в тернии там упало, или при дороге, и птицы склевали, или на каменистую почву, вроде бы и всход был, вроде бы и порыв какой-то был в исполнении воли Божьей, но потом все-таки остались бесплодными. У меня такое впечатление создается, что когда Господь эту притчу изъяснил, то ученики отнесли себя не к тем, которые слышат слово и не приносят плод, а отнесли себя к тем, которые слышат слово и приносят плод. И, братья и сестры, я думаю, что мы слушая в собрании Слово Господне, мы тоже относим себя к тем. Конечно, не к тем, у которых враг что-то украл, или вроде не глубокая почва, не очень основательно, и мы Богу плод не приносим. Нет, к тем мы себя обычно не относим. Мы себя относим к тем, которые слышат Слово и приносят плод. Ну уж кто во сколько крат. А вот Господь потом открывал и ученикам, что, оказывается, слышать Слово Божие и приносить плод – это не так, что только вот прийти в собрание, услышать и как-то порадоваться, вот какое сегодня было благословенное слово, или хорошее слово, или вот прям к сердцу нашему сказано. Это еще не все. А когда мы примем здесь решение о том, что вот здесь я примирюсь со своим соперником, вот этого человека, который меня оскорбил, я прощу. И когда мы будем сами искать милости у Господа, чтобы Господь и нас помиловал, и дал нам сил исполнить Слово Его в жизни, можно сказать, тогда какой-то росток начинает пробиваться. То есть, если мы вспомним притчу о двух людях, которые пришли помолиться, один из них был фарисей, и который пришел помолиться, но кроме достоинств своих Богу ничего не сказал и молился сам в себе, он пошел пустым или неоправданным. А тот, который молился, очень внимательно анализировал жизнь свою и говорил: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику», он пошел оправданным в дом свой. Поэтому, братья и сестры, я думаю, что это слово сегодня, оно касается или обращено ко всем нам. Господь желает, чтобы мы правильно думали о себе. И когда мы приходим в Дом Божий, то здесь мы должны прилагать все усилия и старания, чтобы то, что не прославляет еще Господа в нашей жизни, во-первых, признать и осудить, а во-вторых, исправляться. И оказывается, недостаточно только бить себя в грудь и говорить: «Господи, будь милостив». Нужно, выйдя из Дома Божия, исполнять повеление Господне, чтобы действительно Господь мог порадоваться плодам нашей жизни. А плод наш есть святость, а конец – жизнь вечная. Пусть Господь благословит нас. Мы еще в конце нашего собрания обратимся к Господу в молитвах. И как фарисей и мытарь пришли в храм помолиться, мы помолимся. Только не хотелось бы, чтобы кто-то молился сам в себе, перечисляя достоинства свои, а вслух обратимся к Господу, чтобы Он помиловал нас и помог нам жить и поступать по-христиански. Аминь. Будем молиться.